Глава 15. В центре цокольного помещения церкви поставили один из длинных столов, расположив его так, чтобы можно было видеть происходящее в кладовке. «Кто такая Кэти Эванс?» — спросила Лакост. «Гостья», — ответил Гамаш, — «из Монреаля, архитектор. Остановилась в гостинице с мужем и двумя друзьями». Лакост не делала записей, официальные показания они будут брать позже, пока она только слушала. Очень внимательно. «А что это за мантия и маска на ней?» «Вы сказали, это Кабрадор», — напомнил Гамаш. Они с Бувуаром переглянулись, как ей объяснить. «Это испанские дела». «Что-то вроде сборщика долгов, коллектора», — уточнил Гамаш. «Тело найдено совсем недавно», — заметила Лакост. «Откуда вы это знаете?» «Кабрадор присутствовал здесь некоторое время», — ответил он. «Некоторое время? Сколько же?» «Несколько дней». «Ничего не понимаю», — сказала Лакост. «Кэти Эванс была коллектором и носила этот костюм?» Гамаш и Бувуар опять переглянулись. Видимо, объяснить будет труднее, чем они думали. Ведь они и сами понятия не имели о том, что происходит. «Нет, она не была коллектором», — ответил Гамаш. «Она была архитектором». «Тогда почему она в этом костюме?» Мужчины пожали плечами. Лакост уставилась на них, слегка растерявшись. «Ну хорошо, давайте с самого начала. Введите меня в курс дела». «Кабрадор появился вечером после Хэллоуина», — заговорил Гамаш. «На ежегодной костюмированной вечеринке здесь, в Трех Соснах. Мы тогда и не догадывались, что это такое. Никто не знал, кто он и какой смысл в его действиях. Все испытывали какое-то беспокойство, но не более того. До следующего утра, когда мы проснулись и увидели его на лугу». «Без сознания?» — спросила Лакост. «Пьяного?» Гамаш отрицательно покачал головой и полез в карман за айфоном. Когда он его доставал, что-то выпало из кармана на пол, салфетка из бистро. Они с Бувуаром оба наклонились за салфеткой, но Жанги оказался проворнее и протянул салфетку Гамашу. Однако успел заметить несколько слов, написанных четким почерком шефа. «Мерси», — сказал Гамаш. Он тщательно сложил салфетку и убрал в карман. Потом принялся просматривать фотографии в айфоне. «Я сделал эту фотографию утром в субботу и отправил Жану Ги. Попросил узнать, что удастся. Он показал фото Лакост. Она давно научилась не реагировать эмоционально на изображения, звуки, слова, воспринимать увиденное и услышанное, но не показывать своего отношения. Большинство людей, наблюдая за ней, не увидели бы в Лакост никаких перемен, когда она разглядывала фото. Но Гамаш заметил. Заметил и Бувуар, сидевший рядом. Чуть-чуть расширились глаза, чуть-чуть сильнее сжались губы. Для следователя с ее опытом это было равносильно крику. Лакост оторвала взгляд от айфона и посмотрела на Гамаша, затем на Бувуара. «Это похоже на смерть», — сказала она нейтральным, почти обыденным голосом. «Ви», — подтвердил Гамаш, — «мы тоже так подумали». Фигура на фотографии была мощная, угрожающая, но в ней было и что-то величественное, спокойная уверенность, фатальность, резкий контраст с безжизненным комом в кладовке. Одно напоминало смерть, другое являло собой ее воплощение. «И что вы сделали?» — спросила Лакост. Гамаш чуть шевельнулся на жестком стуле. Тогда ему в первый раз пришлось официально ответить на этот вопрос, и он подозревал, что далеко не в последний. Он уже предчувствовал упреки, как получилось, что старший суперинтендант полиции ничего не сделал, чтобы предотвратить такой исход. Я говорил с ним, спросил, кто он и чего хочет. Но он не отвечал, продолжал стоять, смотреть. На что? На магазины, не могу сказать, на какой именно. А потом? Ничего, оно просто стояло там. В течение двух дней, — добавил Бувуар. Пардон? — сказала Лакост. Оно простояло там два дня, — повторил Бувуар. В таком одеянии? Ну, не все время, — ответил Гамаш. В первый вечер я долго не ложился спать, наблюдал. В какой-то момент оно исчезло, но было очень темно, и я даже не заметил его ухода. Я лег спать, а когда проснулся, оно уже вернулось. Лакост глубоко вздохнула, потом оглянулась на бесформенную глыбу на полу в кладовке и на Корнера, стоящего рядом на коленях, рядом с этим существом. Теперь оно выглядело жалким, потерявшим всю свою прежнюю жизненную силу и больше никому не угрожало, словно животное, свернувшееся в уголке, чтобы умереть. Но смерть его не была естественной. «Вы назвали его Кабрадором», — сказала Лакост. «Я никогда о таком не слышала. Что-то испанское вы говорите?» Гамаш рассказал ей о сборщике долгов во фраке, об испанском коллекторе, который преследовал людей, пока стыд не заставлял их вернуть долг. Лакост слушала и озабоченно хмурила брови. Когда он закончил, она спросила: «Значит, Кабрадор пришел сюда, чтобы заставить кого-то отдать долг?» «Не совсем так», — ответил Гамаш. «Да, современные кабрадоры занимаются именно этим, но здесь у нас появился кабрадор старого образца, предшественник, подлинный кабрадор. И что он собой представляет?» Гамаш посмотрел на Жана Ги, и тот продолжил историю. Рассказал Лакост о том, что ему удалось узнать. Об острове, о жертвах эпидемии, проказы, о детях, рождавшихся с физическими недостатками, о ведьмах и о совести, сотворенной властями. «Кабрадоров арестовывали», — сказал Гамаш. «Пытали, чтобы они рассказали, кто такие и откуда пришли, но никто из них не заговорил. Тех, кто не умер от пыток, казнили. Однако на их место приходили другие. Наконец власти поняли, откуда они взялись, и отправили на остров солдат, которые убили всех». «Всех?» — переспросила Лакост. «Проблема людей, наделенных воображением, в том, что они живо представляют себе подобные сцены. Мужчин, женщин, детей. Кое-кому удалось избежать общей участи», — ответил Гамаш. «Возможно, кому-то помогли сами солдаты, которым не нравился полученный приказ». «Муки совести», — подумал он. «То есть вы хотите мне сказать, что здесь у вас на деревенском лугу появился древний мститель?» — сказала Лакост. «Из средних веков?» «Ты не веришь?» — спросил Гамаш и слегка улыбнулся, прежде чем Лакост успела среагировать. «Ну, я не об этом. Я говорю о том, что кто-то знал о древнем Кабрадоре и решил использовать этот образ, чтобы получить желаемый результат. И этим кем-то оказалась Кэти Эванс», — подхватила Лакост. «Нет», — возразил Гамаш, — «это не могла быть Кэти. Я видел ее в пекарне и книжном магазине, когда Кабрадор стоял на лугу. А Рейн-Мари видела, как Кэти с мужем уезжала вчера вечером в Ноултон». «Но если Кабрадором была не Кэти Эванс, то кто?» Ответа на этот вопрос пока не было. «И если не она изображала Кабрадора», — продолжила Лакост, — «то, возможно, она была его целью. Но почему на ней его костюм?» Мужчины опять пожали плечами. «Кто бы это ни сделал, он давно покинул деревню», — заметил Бувар. «Боюсь, что так и есть», — сказал Гамаш. «Корнер добавит информации, но убийство, скорее всего, произошло вчера вечером. Утром, когда я выгуливал Анри и Грейси, Кабрадора здесь уже не было». «Это во сколько?» — спросила Лакост. «Сразу после 7. «А когда вы видели его в последний раз?» Гамаш задумался. «Вчера вечером. Однако я не могу тебе сказать, когда он ушел». «Но утром его не было», — проговорила Лакост. «Что же с ним произошло?» «Я подумал, что он ушел, потому что добился своего. То есть убил Кэти Эванс», — сказала Лакост. «Получается, что так. Хотелось бы знать, что такого ужасного она совершила», — подумала вслух Лакост. Гамаш уставился прямо перед собой, не в кладовку, а в пространство. «Что?» — спросил его Жанги. «Это не имеет смысла». «В самом деле?» — с усмешкой проговорил Бувар. «Парень в черной мантии и маске не имеет смысла?» Гамаш строго посмотрел на зятя, потом обратился к Изабель Лакост. «Современный Кабрадор. Сборщик долгов, но не киллер. А Кабрадор во времена эпидемий олицетворял совесть и не был убийцей. Даже когда его провоцировали, даже ради спасения собственной жизни, он не отвечал насилием. как и Кабрадор вчера вечером. Он рассказал им о разъяренной толпе. «Так почему же этот Кабрадор убил?» — спросил Бувуар. Ответом ему было молчание.